Глава 27. Зная любовь Клима к промышленным зданиям и холодному лофту, я не жду ничего особенного от временного дома. Все, на что надеюсь, более-менее уютная детская, пара отдельных спален, для меня и няня, плюс нормальная кухня. Однако на месте поджидает настоящий сюрприз. Дом даже близко не похож на новомодное жилье из квадратных бетонных блоков. Это не лофт и не модерн. Вместо залитого асфальтом двора нас встречает зеленая лужайка с кустами и яркими цветочными клумбами. А вместо дизайнерского дома Куба – небольшой коттедж с рыжей черепичной крышей и дорожкой из брусчатки до самого порога. Внутри жилье полностью соответствует своему внешнему виду. Стыдно признаться, но мне здесь нравится. Не могу придраться ни к плюшевому дивану, ни к цветочным горшкам с огромными фикусами, ни к молочно-бежевой кухне с самой современной кофемашиной и целым сервизом детской посуды. В наших комнатах вообще все как в фантазиях. Моя очень напоминает спальню в прежней квартире. Здесь такая же кровать, похожий столик и собственная ванная комната с полным набором принадлежностей. От пушистого халата до тапочек нужного размера. Гостевая для Кати тянет на полноценный люкс в хорошем отеле. А детская? «Комната принцессы!» Ника восхищенно хлопает в ладоши и тут же несется в сторону небольшой розовой горки и бассейна с пластиковыми шариками. «А мне кажется, это комната маленькой королевы», произносит удивленная Катя. «Или будущей императрицы, папиной». «Меня больше интересует другое», — вздыхаю я. «Как мы потом это величество будем переселять в наши скромные трехкомнатные хоромы?» «Вероятно, только со всем этим?» Катя окидывает взглядом резную кровать с нежным кружевным балдахином, стеллаж в виде нескольких домиков, из окошек которых выглядывают игрушки, и развлекательную зону с тем самым бассейном, горкой, качелями и с мать его деревянным конем-качалкой. Придется выкупать соседскую квартиру и сносить стены. От перспективы возвращения голова заранее идет кругом. Нужно радоваться за Нику, но не получается. «Раз папа создал проблему, пусть он ее и решает!» Катя складывает руки на груди и гордо вздергивает подбородок. Залюбовавшись нашей няней, я невольно повторяю ее жесты, и уже через секунду мы вместе громко смеемся. Как ни странно, в моей спальне тоже не обходится без сюрпризов. Открыв комод, чтобы положить туда белье, я нахожу мобильный телефон с комплектом для подзарядки и записку от Клима. Для связи. Он не прослушивается. «Надеюсь, вам все подошло?» Никто не заставляет отвечать. Если бы не вопросы, и мысли бы, наверное, не возникло брать телефон в руки. Но впечатлений от дома так много, что хочется ими поделиться. Пусть и с Хованским. Передай тому, кто здесь все обустроил, огромное спасибо. Я отправляю сообщение и кладу мобильный на место. Закрыть комод не успеваю. Короткий писк сообщает об ответе. Ника довольна? Как слон. Даже на улицу отказалась идти. Играет с новыми куклами. Отлично. Тебе тоже понравилось? Меньше всего я хотела бы переписываться с этим мужчиной. И все же не могу удержаться. У тебя отличные дизайнеры. У них хороший вкус. Я принимаю твое спасибо. Хованский, как всегда, краток. Не говори, что ты сам выбирал игрушки и мебель. Смотрю на свою кровать и чувствую, как к лицу приливает жар. У меня хорошая память. А что касается Ники, я небольшой специалист по малышам, но опыт имеется. Клим ничего не объясняет. Я без этого вспоминаю кое-что из прошлого. Грустную историю о молодом парне, который с помощью дяди смог забрать из детдома сестру. В 20, наверное, сложно было справляться с 7-летней девочкой. Только этим двоим не от кого было ждать помощи. Отцы не интересовались своими детьми. А мать больше думала о мужчинах, чем о тех, кому дала жизнь. До сих пор больно за Хованского и Алису. Но пока я не дала волю чувствам, заменяю спасибо совсем другими словами. Надеюсь, мы здесь ненадолго. Постараюсь решить все вопросы как можно скорее. Сообщу, как будут новости. Ответы Клима тоже становятся сухими. Хорошо, заканчиваю я. Однако вместо «до свидания» или чего-то подобного приходит. Обещай, что дашь знать, если тобой или Никой станет интересоваться кто-то посторонний. Это важно.